Она научилась читать язык тела. Когда человек лгал, у него появлялись выдающие его жесты. Почесывание, сжатые губы, подергивание за мочку уха или нос. Дженнифер поняла, что быть женщиной выгодно при ведении уголовных дел. Женщин-адвокатов, специализирующихся на уголовных делах, до сих пор было немного. И некоторые из мужчин-адвокатов не выносили Дженнифер. Однажды у себя на столе она обнаружила записку «Место женщин дома и в Сенате». Большинство судей в начале процесса были настроены против Дженнифер. Многие дела, которые она вела, не вызывали у них приятных чувств. И они зачастую ставили знак равенства между ней и ее клиентом. Она хотела бы одеваться, как Джейн Эйр, но отказалась от этой мысли и одевалась так, чтобы не вызывать зависть у женщин-присяжных заседателей и в то же самое время быть женственной в глазах мужчин, но не казаться им лесбиянкой. В другое время Дженнифер рассмеялась бы над этими соображениями. Но в зале суда она находила их очень важными. Так как она вторглась в область действий мужчин, ей приходилось работать вдвое лучше их. Дженнифер научилась не только тщательно готовить план защиты своего клиента, но и предусматривать образ действия оппонентов по процессу. Она могла лежать ночью в кровати или сидеть за столом в своем кабинете и разрабатывать стратегию своего оппонента. Что бы она сделала, если бы вела дело другой стороны? Какие бы она приготовила домашние заготовки? Она была генералом, планирующим сражение за обе стороны. В кабинете Дженнифер зазвонил телефон. Это была Синтия. «Здесь на телефоне мужчина. Он хочет поговорить с вами, но не называет свое имя и не говорит, по какому делу». 6 месяцев назад Синтия просто бы повесила трубку на такой запрос незнакомого человека. «Соедини», — сказала Дженнифер. Через секунду она услышала осторожный вопрос. «Это Дженнифер Паркер?» «Да», — он помедлил. «Линия не прослушивается?» «Нет». «Чем я могу вам помочь?» «Не мне, моей подруге». «Понятно. Что за проблема у вашей подруги?» «Вы понимаете, что об этом никто не должен узнать?» «Да, я понимаю». Синтия принесла почту. «Подожди», — прошептала ей Дженнифер. «Родственники заперли ее в сумасшедшем доме. Она здорова. Это заговор. Городские власти тоже участвуют в нем». Дженнифер теперь слушала в полуха. Она прижала плечом трубку и начала просматривать утреннюю почту. «Она богата, а родственники хотят заполучить ее деньги. Продолжайте», — сказала Дженнифер, просматривая почту. «Может быть, они уберут меня тоже, если заметят, что я помогаю ей. Мисс Паркер, это может оказаться для меня опасным». «Тяжелый случай», — решила Дженнифер. «Боюсь, что я не смогу ничем помочь вам», — сказала она. «Вам, пожалуй, лучше обратиться к хорошему психиатру. Он поможет вашей подруге». «Вы не поняли. Они все заодно». «Я поняла», —